Я ежик. Фермер после гулянки приходит доить корову. Ничего не получается, никак не может потянуть за соски. Наконец, корова не выдержала и говорит: «Давай так, ты покрепче держи меня за титьки, а я буду подпрыгивать». Воробей спрашивает слона: «Хочешь кайф получить?» «Хочу». Воробей залетел в хобот, через задницу вылетел слон. «Хорошо, давай еще». Воробей залетел, а слон хобот в задницу вставил. Вечный кайф. Ворона держит в клюве сыр. Подлетает воробей, тоже пытается поклевать. «Ворона, ты что, оборзел?» «О, да». «Ты что, орел?» «Да». «А почему такой маленький?» «Болел в детстве». «Красная шапочка, бабушка, а почему у тебя такой большой нос?» «Еврей, потому что», — сказал волк и заплакал. Охотник идет по лесу и проваливается в медвежью берлогу, теряет ружье и в страхе ожидает, что будет. Потихоньку приглядывается и видит маленького медвежонка. «Папа дома?» «Нет». «А мама?» «Тоже нет». Он пинает медвежонка ногой. «Тогда че развалился, гаденыш?» Медвежонок заплакал и закричал: «Бабушка!» К врачу заходит бегемот с лягушкой на голове. Врач говорит: «Здравствуйте! На что жалуетесь?» Лягушка отвечает: «Да вот, доктор, что так задница прилипла?» Сидят Гена и Чебурашка в окопе. Гена из пулемета строчит, а Чебурашка к нему пристает. «Гена, Ген, а чем кровь пахнет?» «Отстань, Чебурашка!» «Гена, Ген, ну чем кровь пахнет?» «Отстань, Чебурашка!» «Ген, ну, Ген, скажи, чем кровь пахнет?» «Да говном, отстань!» «Ой, Ген, я весь в крови!» Косяк диких уток летит на юг. Молодой утенок спрашивает: «А почему мы летим все время за одним вожаком?» «Потому что у него есть карта». Крокодила переехала поездом. Голова поворачивается к отрезанной части и говорит: «Ну что, жопа, допрыгалась?» Снесла курица яйцо весом 5 килограмм. Приехал корреспондент и спрашивает у курицы: «Как это у вас получилось?» «Секрет». «Ваши планы на будущее?» «Снести яйцо 7 килограмм». Корреспондент идет к петуху и спрашивает: «Как это у вас получилось?» «Секрет». «Ваши планы на будущее?» «Надавать по роже страусу». Звери выпили. Показалось мало. Решили послать за бутылкой черепаху. Сунули ей деньги в пасть и вытолкали за кусты. «Чеши за угол. Час ждут. Другой, третий». Но выдержали. Стали ругать. «Лиса, вот кляча, сдохнешь, не дождешься. Крокодил, старая курва, придет, руки-ноги поотрываю». Тут из кустов показывается черепашья голова и произносит: «А если вы будете ругаться, вообще никуда не пойду». Плывет корова по океану, мимо летит чайка и спрашивает: «Эй, корова, куда плывешь?» «В Африку». «Так это же в другую сторону». «А мне какая разница? Все равно не доплыву». Волк донимает Чебурашку, а тот не знает, как от него отвязаться. Потом и говорит: «Волк, хочешь, чтобы у тебя член до земли был?» «Конечно, хочу». «Гена, откуси ему ноги». Решили колобок, жираф и бегемот утопиться. Колобок на воде держится, у жирафа голова из воды торчит, а бегемот плавает хорошо. Решили повесить.